«Так как же, ты согласен?» — коварно спросил Анабетард. «Ну, конечно, я согласен, согласен!» — проворчала Шипар. «Я бы хотел знать, как бы этого можно было избежать, если свидание уже назначено. Постараемся, по крайней мере, чтобы друзья радикального комитета ничего об этом не знали, никому ни слова». — Это само собой разумеется, — заверил Анабетард, который имел намерение сообщить тайну только 30 близким друзьям. — Он в 9 часов будет здесь. Я надеюсь, что он будет один. В письме говорится только о нем. И надеюсь, что уже раньше пообедает. В этот час, вероятно. А тем не менее, я скажу жене, чтобы она приготовила небольшое угощение. — Я не смел тебе это сказать, но так будет приличнее. И, приложив палец к губам, они одновременно прошептали «Тш-ш-ш». Когда Анабетард вошел в роскошное помещение, занимаемое банком Гомеса, ему стало как-то неловко. Он боялся мистификации. Эта неловкость возросла, когда служащий, взявший у него чек, сказал: «Господин Гомес желает переговорить с вами лично, сударь». Введенный в кабинет банкира, Анабетард чуть не упал в обморок от смущения. Но Гомес направился к нему навстречу с протянутой рукой. «Очень рад вас видеть, сударь. Я позволил себе пригласить вас подняться». «Сударь, я позволил себе пригласить вас». И это говорит Гомес, богатейший банкир Байоны. Анабетарду казалось, что он грезит. «Вам нужно сегодня получить у нас небольшую сумму», — продолжал банкир, поглаживая свои чудные седые бакенбарды. «Мне приказано на будущее время предоставить в ваше распоряжение все необходимые вам суммы. 3 крупные купюры». «Или мелкие?» — спросил кассир, когда Анабетард спустился снова вниз. «Мелкие?» — прошептал он сдавленным голосом. И, запихав их, не считая, в карман, он снова понесся по городу. Анабетард побывал сегодня во всех решительно продуктовых магазинах Байоны. Он даже не успел позавтракать. Его видели поочередно. У Сильвадина — паштеты и дичь. У Лебассе — вина и ликеры, у Суржена-старшего — кондитерские изделия, у Бюксузона — фрукты и примеры, в бакалейном магазине Лаксага его заказами нагрузили целую телегу, которую он сопровождал сам, до Шамбр-Дамура. В 5 часов он вернулся домой. Снял с крыши забытого там зяблика и дал ему пить. Надел парадное платье. Закрыл на все замки свою убогую дверь и пошел к Дарусессу, парикмахеру, где попросил своего друга Перрона привести себя в порядок. В 7:30 все друзья Анабетарда собрались в кафе. Он сам царил среди них. Его волосы блестели от бриллиантина. Там собрались старые подагрики-карлисты, которые 40 лет тому назад дрались под начальством Зумалкареги и теперь хвастались своими подвигами. Из-за преклонного возраста они не могли принять участие в последней войне, но клялись, что в следующей испанские либералы должны будут с ними помериться.